Глава 5. Бес в ребре у Марфы-посадницы. Самодержавный мужик осилил сторонников московской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на том и пригороды стали, чтобы от московского князя отстать, крестное целование к нему сломать, как и сам он его ежегод сламливал и топтал под нозе, а к великому князю литовскому и королю польскому Казимиру пристать и договор с ним учинить навеки нерушимо. Уж такую-то грамотку отодрал наш вечной дьяк королю Казимиру. Такую отодрал, что и... Хвастались худые мужики-вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых людей да редских молодцов да рыбников и зарясь на их добро. «Да, братцы, на нашей улице нонече праздник». «Масленица, брательники мои, широкая масленица! Эх, ну жги, поджигай, говори!» «Не все коту масленица, будет и великий пост!» — огрызались редские. Действительно, на том же бурном вече, по усмирению преподобным Зосимою волнение, вечным дьяком составлена была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана перед народом, который из всей грамоты понял только одно, им же самим сочиненное заключение, что с этой поры Москве уже ни черной куны и никакой дани и пошлины не платит, и всякого московского человека можно в рыло, по салазкам и под микитки. Примечание. Черные куны. Черная куна — вид обложения, взимаемого московским князем. «Можно и московским идти вунам, но ниче в зубы. Знамо, на то она грамота». С грамотой этой господин Великий Новгород отправил Казимиру посольство. Афанасия Афанасича, бывшего посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от всех пяти новгородских концов по житому человеку. Ввиду всех этих обстоятельств мужики-вечники совсем размечтались. Поводом к мечтаниям служили приехавшие с князем Михаилом Алельковичем хохлы, княжеская дружина, состоявшая из киевлян. Все это был народ рослый, черноусый, чернобровый и весь наголо черномаз гораздо. Они были одеты пестро, в цветное платье, в цветные сапоги, высокие шапки с красными верхами, и широчайшие штаны горели, как жар. Новгородские бабы были без ума от этих статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заманчивых россказней этих хохлатых молодцов. Приезжие молодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет мужиков, а есть только одни человеки, и в те ходят у них так, как вот они, дружинники, нарядно, цветно и гарно. На основании этих россказней худые мужики-вечники возмечтали, что и они теперь за королем Казимиром будут все такими же молодцами, как эти хохлы, будут ходить в цветном платье и ничего, ровно-таки ничегошеньки не делать. «Уже конь у меня будет, братцы, из ушей дым, из ноздрей полымя, а я себе, братцы, шапку справлю, во каку, со святую Софию». Марфа-посадница торжествовала. Ее любимец сынок, красавец Митрюша, был отправлен королю Казимиру чуть не во главе посольства. «Млад, млад, юноша, а поди на посольство правит», — говорила она своей закадычной другине, боярине Настасье Григоровичевой, с которой они когда-то в девках вместе гуливали, а потом уже и замужем, отай от своих старых постылых муженьков, с мил сердечными дружками разжались. «О, каков мой сынок, мое чадо милое!» «А все по тебе честь, по матушке», — поясняла ей другиня Настасья. «Ты у нас сокол». «Какой? Ворона старая!» «Не говори. Вон на тебя, как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит». «Какой хохлач?» — вспыхнула Марфа. «То-то тихоня себе на уме». «Ах, Настенька, что ты? Не вем, что говоришь». «Ну-ну, полно-ка. А для кого брови вывела, да подсурьмилась?» «Что ты, для кого?» «А князь-то на что, Алелькович?» Марфа еще более загорелась. «Старая уж, бабушка!» «Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь».